на тяжелом гладком спусковом крючке. К двери из коридора двигался силуэт мужчины. Беата не слышала, как он вошел. «Доброе, доброе. Глупое, глупое. Ух ты!» Силуэт хохотнул. Беата прицелилась в голову, но через долю секунды отпустила крючок. «Кто это?» — спросила Олаук. «Легкая кавалерия, фрёкен Сиверсон», — ответил человек. «Инспектор Том Воллер». Он протянул руку, бросил короткий взгляд на Беату и сказал: «Кстати, фрёкен Сиверсон, я позволил себе закрыть вашу входную дверь». «Где остальные?» — спросила Беата. «Остальных не будет. Только ты и я, дорогая». Том Воллер улыбнулся, и у Беаты мороз пробежал по коже. Миновало 8. По телевизору предупредили, что со стороны Англии надвигается холодный фронт, и жара скоро закончится. В коридоре редакции Рогер Йендем сказал коллеге, что последние 2 дня полиция жутко неразговорчива, а значит, что-то готовится. Прошел слух, что подняли отряд быстрого реагирования, а его командир Сиверт Фалькейт уже 2 суток не отвечает ни на единое телефонное сообщение. Коллега ответил, что Рогер выдает желаемое за действительное. Так же думали и в редакции, поэтому на первой странице оказался холодный фронт из Англии. Бьярне Мюллер сидел на диване и смотрел такт за тактом. Ему нравился ведущий Ивар Дюрхеук и песни, которые звучали в передаче. «Пускай кто-то на службе считает, что это шоу интересно только бабушкам и тетушкам, а ему нравится. Ему всегда казалось, что в Норвегии много талантливых певцов, которые остаются в тени, но сегодня вечером у Мюллера не получалось сосредоточиться на словах песен. Он сидел бессмысленно уставившись в экран и думал только о текущем докладе, который ему по телефону только что представил Харри. В 5-й раз за полчаса он посмотрел на часы, потом на телефон. Харри обещал позвонить, как только выяснится еще что-нибудь. Начальник криминальной полиции просил Мюллера доложить обстановку, как только операция будет закончена. Мюллер подумал, что у начальства, наверное, в летнем домике тоже есть телевизор, и он сейчас сидит точно так же, смотрит на открытые слова на экране. 2-е и 3-е. «Just» и «Cold». Молчит и думает совершенно о другом. Отто затянулся, закрыл глаза и представил себе, как загорелся свет в окнах. Ветер шумит в сухих листьях. К его разочарованию шторы задернулись. 2-я жестянка давно уже лежала в канаве. Нильс убежал домой. Свои сигареты у Отто закончились, и он одолжил у того паскудника, который Харри. Спустя полчаса после того, как убрался Воллер, тот достал из кармана пачку Camel Light. Хорошие сигареты. Были бы еще не легкими. Когда они закурили Сивер Фалькейт, неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Теперь голубоватая дымка прикрывала и лицо Фалькейда, и застывшие портреты коридоров и лестниц. Харри придвинул кресло ближе к Отто и стал разглядывать экраны. Медленно курил и изучал картинки одну за другой, как будто мог найти там что-то новое. «А это что?» — спросил Харри и ткнул в один из секторов левого экрана. «Тут?» «Нет, выше. На 4-м этаже». Отто посмотрел на бледно-желтые стены пустого коридора. «Ничего особенного не вижу». «Над 3-й дверью, по правую руку, на штукатурке». Отто сощурился. Какие-то белые отметины. Сначала он решил, что они остались после неудачной попытки установить одну из камер, но не припомнил, чтобы штукатурку трогали именно в этом месте. «Что там такое?» — поддался вперед Фалькейт. «Не знаю», — ответил Харри. «Отто, как тут можно сделать покрупнее?» Отто выделил мышкой квадрат над дверью, нажал 2 клавиши, и фрагмент заполнил весь экран в 21 дюйм. «Небеса милостивые», — прошептал Харри. «Да уж, техника у меня что надо. — с гордостью сказал Отто и любовно похлопал по пульту.